как черный ящик. Кто ваши сегодняшние клиенты? Когда мы только начинали, основные продажи шли на Дальний Восток, Сибирь, Юг России. Потом нами заинтересовались Украина, Казахстан, Белоруссия. Теперь все стало на свои места. Больше всего нас покупает Московская область и Москва. Мы работаем с 8000 предприятий по всему СНГ. Активно сотрудничаем с ЖКХ. Неужели бедная ЖКХ платит вам деньги? Ну, мы же не благотворительная организация. У нас 100% предоплата. Приборы настолько востребованы в ЖКХ, что оно вынуждено изыскивать капитал. Вот смотрите, один кубометр питьевой воды стоит в среднем 30 рублей. Питательный – до 300. Платит префектура района за расход вне зависимости от того, уходит вода в землю или в квартиры. Найти и устранить одну утечку путем рытья длинных траншей через дорогу, вокруг деревьев, кустов и подземных коммуникаций стоит примерно 26 тысяч рублей. Наш течеискатель в комплекте с кабелеискателем за 46 тысяч рублей прямо через землю на глубине до 6 метров находит дырку в трубе с точностью до 30 сантиметров и все ближайшие электрические кабели. Какие еще приборы вы производите? Кабели, трасса и металлоискатели, пирометры, термометры, электронные самописцы и индикаторы герметичности. С их помощью ЖКХ ищет утечки, строительные компании кабели, службы геодезии наносят на карту трассы, металлообработчики измеряют температуру в печах, пищевая промышленность в морозилках, а самописцы используются во всех областях. Они работают автономно до года, обеспечивают постоянный контроль и хранение данных. Как черный ящик в самолете? Совершенно верно. Например, ДЭС купил у нас самописец и поставил на входе трубы в жилой дом. В один день аппарат показал снижение температуры воды в промежутке между 2 часами дня, 3:30. Из-за этого в здании произошло завоздушивание батарей. В котельной, как обычно сказали, мы ничего не отключали, все работало стабильно, не наша это вина. Однако есть доказательства обратного, показания прибора. Значит, платить за устранение неполадок должна котельная. Еще один пример. Владелец мясокомбината купил самописец для проверки температур варения колбасы. Агрегат положили внутрь мяса, сварили, достали и сняли данные. То же самое с металлообработкой. Прибор поместили в печь и замерили температуру внутри сплава. Другой наш клиент решил перестраховаться. Вез с Сахалина рыбу и спрятал самописец в холодильнике. Когда сняли данные, оказалось, что моряки морозили рыбу 2 дня, потом отключили холодильник и за сутки до Москвы включили опять. По оценке заказчика, они сэкономили 2 тонны солярки, которую по дороге слили и продали. Это ваши эксклюзивные разработки? Какие-то да, какие-то нет. Прибор на герметичность – уникальная разработка. На рынке таких больше нет. Любую упаковку, банки, консервы ставим и включаем аппарат. Он показывает, есть ли дырки. Как он это делает? Секрет. Кто придумывает такие смешные названия приборам? Успех, лебедь, салют, факел, самоцвет? Да сами и придумываем.